была одинаковой и весьма неплохой, точно выше рынка. Главное условие — это должна была быть семья в детородном возрасте. Так что соблазнились ею весьма многие, и это резко снизило кипение страстей. А на юго-восток потянулись баржи и эшелоны, наполненные переселенцами. Хотя у самого графа тогда засосало под ложечкой, потому что до него внезапно дошло, кого именно поставили во главе Конституционного комитета. Князя Николаева Уэлсли. Да чтоб ему пусто было. Редкостного урода и казнокрада, разворовывающего казну государства на собственные игрушки, к которым все разумные люди относились с крайней осторожностью. Ну, посмотрите хотя бы на цивилизованные нации, на тех же французов и англичан. Разве они строят, как не в себя, железные дороги, как это происходит в России? Ну нет же. Они подходят к этому процессу с разумной осторожностью. Делают все постепенно, чтобы не навредить, не усугубить, дать возможность заработать и крестьянам, и профессиональным возчикам, и речникам, и бурлакам, и владельцам лошадиных упряжек, тянущих баржи вдоль рек и каналов. А этот, прости господи, князь, как посланец лукавого, неистово покрывает Святую Русь своими чудящими уродцами, да еще и гордится тем, что творит это непотребство, опережая и французов, и англичан. Вот прям креста на нем нет, сволочи такой. Так что ко всем этим комитетским инициативам следует подходить с большой осторожностью. И вот точно одним этим непотребством дело точно не ограничится. Ну и, естественно, он оказался прав. Не прошло и полугода, как вышел очередной указ императора. На первый взгляд в нем не было ничего особенного. Он просто уточнял принятый еще при Павле I манифест о трехдневной барщине. Согласно ему, барщина нынче ограничивалась уже не тремя, а двумя днями. Плюс устанавливался срок в 10 лет, по окончании которого барщина будет непременно сокращена до одного дня в неделю. При этом в большой преамбуле разъяснялось, что новейшие экономические исследования цивилизованных наций, даже термин у нормальных людей украли охальники, сирич французов, англичан и немцев, совершенно точно установили, что рабство, а также различные формы закрепощения, экономически невыгодны, что подтверждалось цитатами из экономических трудов авторов из числа этих самых цивилизованных наций. А посему государь решил всемерно содействовать его искоренению, но не рубя с плеча, а установив меры экономического принуждения, побуждающие помещиков и владельцев производств переходить на рыночные отношения с крестьянством. Там вообще много всяких глупостей было понаписано, но самым страшным было даже не это. Всем же известно, что строгость российских законов смягчается необязательностью их исполнения. Так вот, этот указ в данном отношении был необычным, потому что в нем прямо устанавливалось, что поначалу в каждой губернии, а лет через пять в каждом уезде, появится специальный государственный земельный аудитор, коему вменялось в обязанность строго отслеживать соблюдение установленных в указе сроков барщины и искреннее стремление помещиков следовать курсу государя. Причем оклад сему уроду был положен немалый, а одним из ключевых требований соискателям на эту должность значилось личное горячее желание содействовать государю в его устремлениях, каковое должно было быть продемонстрировано непременным отсутствием наличия крестьян в крепостной зависимости от соискателя. То есть в указе заявлялось, что сразу же будет сформирован специальный надзирающий орган, который займется наблюдением за тем, как этот указ будет соблюдаться. Не сами помещики будут следить за исполнением этого указа, как это делалось издавна, и даже не полиция, не губернатор с прокурором и не МВД в целом, а эти самые государственные земельные аудиторы. Тьфу, напасть какая! И ведь сволочи такие на что пошли? На то, чтобы самый корень, лучших из лучших, самую опору страны из числа помещиков этим требованием взять да отсечь. А швали всякой, без роду, без племени, без поместья родовых, без отчин, наоборот, скатерть на дорожку постелили. Ступай по грязи, не заморайся. Понятно же, чего там такие нааудиторствуют. Совсем людей по миру пустят. Но даже и этим дело не ограничилось. Не прошло и года, как какой-то уродец, вроде как из числа бывших декабристов, часть из которых, особливо из морских офицеров, за некие непонятные заслуги попала под амнистию. Внес предложение, заставившее содрогнуться самые основы. И заключалось оно в том, чтобы изгнать из комитета всех, кто не поддерживает государя в его стремлении к прогрессу и процветанию. Мол, должников вон от всего отстранили, и, пожалуйста, долги дворянскому банку со стороны помещиков сократились аж в 4 раза. Теперь надобно переходить к следующему шагу — отстранять от выработки законов, по которым будет жить новая Россия, всех, кто хочет жить в дремучей старине. Потому что в Европе все уже давно отказались от рабства, к варианту которого, несомненно, относится крепостничество, кроме извечного русского врага — Османской империи. Но сие государство, хоть и находится значительной частью на европейском континенте, к истинно европейским нациям относиться не может никоим образом. Так что каждый, кто считает себя русским, должен задать себе вопрос. Он действительно русский, то есть истинный, приверженный прогрессу европеец или дремучий осман? Причем ответить на него не словами, а делом. И ссылки на старину здесь не принимаются. Наши пращуры идолам молились. Неужто нам тоже нужно отринуть Спасителя и вернуться к человеческим жертвам, как во времена молодого Владимира Святого? Тоже ведь старина. И почему Россия, во многих других сферах демонстрирующая европейским нациям, как можно быстро расти и развиваться, внедрять новое, ранее небывалое, в подобном вопросе, вполне очевидном для всех остальных, кое уже сделали свой и весьма однозначный выбор, продолжает пребывать в компании отсталых турок? Новое разъяснение, изданное явно в ответ и в развитии этого предложения, вышло всего неделю назад. И вот сегодня его, графа Куровского, самого богатого и влиятельного помещика губернии, на основании этого указа взяли и изгнали из комитета. Ну скажите мне, куда катится мир? Между тем, в зале, в котором собрались члены комитета, вовсю шло бурное обсуждение произошедшего. Помещик Бузовкин, также крупный землевладелец, который, однако, еще весной объявил, что отпускает из крепости всех своих крестьян, чем и заслужил право участвовать в этом общественном комитете, в котором, без сомнения, собрались самые сливки губернского общества, сурово пенял Костеньке Пепелявскому, второму сыну губернского предводителя дворянства статского советника Пепелявского, который был, если не основным инициатором, то как минимум самым громким сторонником идеи изгнания графа Куровского на все произошедшее. Нет, в том, что Костенька был в своем праве, никто не спорил. Указ государя есть указ государя. Но все-таки граф — весьма уважаемый человек, и богат, и знатен. Можно было бы с ним обойтись и как-то по-другому. Поделикатней, что ли? Не так прямолинейно, а со всем вежеством. В конце концов, эта новая мода на освобождение крестьян пошла не так уж и давно. Многие к ней не привыкли. Да и крестьяне как-то не сильно жаждали освобождаться. Ну, на разумных условиях. То есть без земли. Газеты писали, что в Минской, Тамбовской, Виленской, Рязанской, Саратовской, Воронежской, Астраханской и еще нескольких губерниях даже волнения были большие. Войска вводить пришлось. Потому как крестьяне помещичьи усадьбы жечь начали. А чего еще они ждали-то? Что их природные господа возьмут и начнут своим холопам землю просто так раздавать? Так это надо быть полным идиотом, чтобы так думать. Впрочем, крестьяне вполне могли так считать. Они же дети природы, наивные и простодушные. И точно так же, как дети живут мечтами о несбыточном. Костенька же в ответ весьма живо возражал, что вот как раз из-за всех этих вежеств и реверансов в сторону откровенных ретроградов государев особенный комитет уже который год топчется на месте, ничего не решая и не публикуя никаких проектов Конституции. И что цивилизованные нации уже животики от хохота надорвали на наши потуги глядячи, и что граф Куровский свое пребывание в комитете использовал только лишь на насмешки над другими и собственное самоутверждение — не выдвинув ни одного не то что дельного, а вообще никакого предложения, и только лишь осмеивая и всячески тормозя любые, выдвинутые другими. И вообще, если работа комитета не будет наконец-то эффективно налажена, он, Костенька, не исключает того, что вообще станет республиканцем. Да-да, вот так вот. Но все споры затихли, когда в зал вбежал испуганный посыльный. и заорал. «В поместье графа Куровского бунт! Крестьяне дом подожгли и сарай с конными косилками!» Глава вторая. Данька отшвырнул папку с докладами и уронил голову на ладони. «Блин, ну ведь говорил же!» У него ничего не получалось. Совсем. Несмотря на все его усилия, ситуация чем дальше, тем больше шла в разнос. Дворянская общественность бурлила. Интеллигент... А нет, ее еще, считай, нет покамест. То есть что-то такое есть, но даже слова такого никто пока не употребляет. И слава богу, кстати. Бывший майор, как и любой человек, увлекающийся историей, прекрасно знал, как характеризовали этих людей, что Ленин, что очень даже отличающийся от него по взглядам вплоть до полной противоположности, русский историк и философ Гумилев, между прочим, придумавший, ну или как минимум введший в широкий научный и публицистический обиход понятие «пассионарность». Владимир Ильич Ленин в письме Горькому от сентября 1919 года написал про интеллигенцию, мнящую себя мозгом нации, что на деле это не мозг, а говно. А Гумилев в ответ на вопрос, интеллигент ли он, отвечал так. «Ну какой же я интеллигент? У меня профессия есть, и я родину люблю». Или «Боже, меня сохрани, нынешняя интеллигенция — это такая духовная секта. Что характерно, ничего не знают, ничего не умеют, но обо всем судят и совершенно не приемлют инакомыслие». Никого не узнаете в этой характеристике? Так что отношение Даниила к этому общественному слою было... как минимум настороженным. А если по правде, то и похуже. Но как бы то ни было, этот общественный слой был. Уже сейчас, несмотря на текущее отсутствие термина, и тоже гадил, причем в, так сказать, очень широком спектре. То есть, в отличие от дворян, все они были исключительно и горячо за Конституцию и освобождение крестьян. Но вот дальше начинались детали. Кто-то утверждал, что принимать Конституцию надобно, но очень постепенно. То есть сначала вести особый образовательный ценз, прямо с экзаменами, и право избирать и быть избранными предоставлять токмо тем, кто его сдаст. А вот имущественный ценз полезно вообще отменить. Потому как самые умные и образованные люди России, как правило, бедны, как церковные мыши. Кто-то заявлял, что имущественный ценз надобно сохранить, но ввести возможность... чего-то типа коллективного выкупа голоса. То есть, если несколько умных и образованных, но бедных людей сложится имуществом до уровня ценза, то они смогут получить голос и, по чаянию, должность в выборном органе, кою потом вместе и эксплуатировать. Были и иные, весьма неоднозначные предложения. Например, проект умножения голосов в зависимости от размеров состояния. Типа, владеешь капиталом в 10 тысяч рублев, плюс один голос тебе. А если сотни тысяч, так и плюс 10, потому как у тебя есть немалый опыт управления и приумножения богатств. Один умник вообще прислал предложение, идущее полностью против не только всей самой идеи Конституции, но и пожеланий государя. Он предложил наделять дворян голосами в зависимости от числа крепостных в поместье. Мол, ежели владеешь сотней крепостных, вот тебе плюс 10 голосов, а коли 10 тысячами, так и целых 100. Да еще и обоснование придумал, мол, крепостные-то дети природы, грамоты почти не разумеют, о высоких материях думать не приучены, но как-то же их интересы учитывать надо. Вот дворяне-владельцы за них и будут выступать. Ага, ага, за них. Знаем-знаем, слышали. Рок против наркотиков, то есть пчелы против меда. И это были не то что не все, даже не самые одиозные предложения. Очень бурную дискуссию в среде протоинтеллигенции вызвали предложения по тому, как именно будут формироваться экзаменационные комиссии, которые должны будут выдавать право избирать и быть избранными. И по критериям, в соответствии с которыми стоит выдавать эти самые разрешения. Причем уровень образования довольно быстро оказался в самом конце линейки приоритетов. А также как и какими методами перевоспитывать тех, кто вроде как подходит по всем показателям, но кому ни в коем случае этого разрешения нельзя давать из-за неправильных взглядов. Бывший майор аж чувство дежавю испытал, припомнив, как сторонники прекрасной России будущего в какой-то момент принялись активно обсуждать, как они будут перевоспитывать русских в специальных лагерях после своей победы. Нет, что вы, ни в коем случае не в нацистских, боже упаси, а совсем наоборот, в воспитательных лагерях любви. Окружать заботой, из колючей проволоки, вероятно, и вниманием, с вышек. Лет на 5-7. Вполне реальное предложение одного из столпов ПРБ, историка и педагога Тамары Эйдельман, признана иностранным агентом. Нет, здесь все выглядело пока не так жестко. Но этот мир пока не имел опыта концлагерей и массовых убийств через газовые камеры и крематории. Никакого, ни англосаксонского, ни нацистского. Первый прототип концлагерей создали американцы во время своей гражданской войны. Это были лагеря военнопленных. Кэмп Дуглас у северян и Андерсонвиль у южан. Первыми полноценными концлагерями считаются те, которые создали англичане для семей буров во время англо-бурской войны. Нацистские лагеря смерти типа Бухенвальда, Саласпилса, Дахау и Освенцима — это лишь старательно доведенное до блеска подражание прилежных учеников. Здесь даже военнопленных из числа враждебных армий, как правило, расселяли по домам, согласно статусу. Офицеров дворян к дворянам, солдат к мещанам либо крестьянам. Так что с позиции человека, этот опыт имеющего, все пока выглядело весьма травоядно. Но тенденция настораживала. Не меньшие дискуссии велись и по поводу освобождения крестьян. Кто-то заявлял, что освобождать надо, но не так быстро. Кто-то, что наоборот, надобно делать все сразу и немедленно, царским указом. А кто не согласен, того в железо и в Петропавловку. Иные кричали, что каждой крестьянской семье требуется выделить по 10 или даже 20 десятин земли. Многие даже приводили выкладки с цифрами потребления, урожайности, средней численности крестьянской семьи, но при этом никто не говорил, откуда эту землю в таких количествах взять. Ну, в тех местах, где живут крестьяне в настоящий момент. Государство должно предоставить, и все. Другие кричали, что земля — это мало. Надобно дать много всякого другого. Лошадей у кого нет, коров, овец, инвентарь, семена, кредиты и льготы, освобождение от налогов, права и свободы. Перечень того, что непременно надобно вот прямо сейчас, немедленно и неотложно предоставить крестьянам, был настолько велик, что весь его Данька просто не помнил. Но главная проблема была даже не в них. Этой самой протоинтеллигенции пока еще было достаточно мало. Вероятно, побольше, нежели в это время в той другой истории, потому что бывшему майору очень хотелось верить в то, что к настоящему моменту им с Николаем удалось существенно, не менее чем в полтора, а то и в два раза против того, что было в эти годы в том варианте Российской империи, что существовал в его истории, увеличить в стране число образованных людей. Вследствие этого и число этих самых интеллигентов в ней также возросло, потому что интеллигенция — это всегда часть образованного слоя населения. Главная проблема была в том, что все, что они вещали, сыпалось в растерянные головы крестьян и оседало там в виде «а вот должны и все», что почти неизменно приводило к проблемам, реальным и серьезным, с убийствами, с поджогами усадеб, с разрушением поместий, многие из которых являлись современными многопрофильными хозяйствами, возвращенными десятилетиями неустанной заботы членов Московского общества сельского хозяйства и являющимися настоящими центрами распространения в России самых современных сельскохозяйственных технологий. А их под топоры в пепел, потому что должны предоставить, а ежели нет, то вот вам красного петуха. Так что приходилось привлекать и армию, брать в железо, отправлять в Сибирь, но ситуацию это системно не меняло. Вал бунтов и поджогов по стране только рос, так что Николай даже в какой-то момент решил пойти по пути Столыпина и ввел военно-полевые суды, чего до сего момента в истории России никогда не случалось. И весь имидж Российской империи как передовой и прогрессивной страны тут же вылетел в трубу, а европейские газеты оказались переполнены статьями, фельетонами и памфлетами на тему того, как император Николай безжалостно гнобит и убивает собственный народ. Особенно старались французы. Как будто они во времена своей революции не творили не то что подобное, а куда большее. Причем не только с аристократами, но и с теми же крестьянами. Достаточно вспомнить, как революционное правительство расправилась с мятежом в Вандее. Во время подавления восстания в Вандее против национального конвента погибло около 200 тысяч человек, большая часть которых, по оценкам 75-80%, были восставшими крестьянами и их сторонниками. Более того, из-за массовых крестьянских бунтов в стране упало производство хлеба, отчего цены на него взлетели, а в некоторых губерниях начался голод. И Канкрин, отношения с которым ранее весьма ровные, за последний год сильно испортились, вчера на заседании Госсовета объявил его главным виновником этого. Мол, конституционные бредни нашего министра путей сообщения, которому государь, испытывающий к нему необоснованное доверие, являющееся следствием их давней, тянущейся с нежных детских времен дружбы, предоставил слишком уж большие полномочия, привели к тому, что государство охватили бунты, приведшие к голоду. А Васильчиков его поддержал и предложил всем членам Государственного совета единым духом обратиться к государю и просить его спасти страну. Короче, итог его скоро уже почти трехлетней деятельности можно было оценить как катастрофический. Перед собой Данька был откровенным. Он просрал все, что можно было просрать, и, похоже, даже еще и то, что просрать было нельзя, потому что, судя по тому валу жалоб, предложений и иной информации, которая буквально погребла его под собой, сейчас ситуация в стране была настолько взвинченной, что закрадывалась мысль, что лучше было бы не начинать никаких реформ. Данил вздохнул и, поднявшись на ноги, подошел к окну, уставившись на фонтанку. Постоял, вернулся к столу, достал лист бумаги из пачки. Лист был желтоватый и с мелкими щепочками в теле листа. Очень похожий на тот, что производился в Советском Союзе и продавался в пачках со скромными надписями «Бумага для пишущих машин» и «Бумага для записей». Здесь производить такую начали около 5 лет назад. Но в широкое распространение она пошла только около года как, потому что первые партии напрямую шли на учебники для церковно-приходских и начальных школ, ибо бумага из древесной целлюлозы была в разы дешевле обычной, изготавливаемой из тряпья. И это еще не учитывая того, что с тряпьем в России всегда были большие проблемы. Потому что одежку здесь, как правило, занашивали до крайности, то есть не просто до дыр, а до того, что эти самые дыры начинали занимать большую часть армяка, рубахи или портов. И держалась одежка только на слое грязи, покрывавшем ткань. Так что с сырьем для производства бумаги в России был постоянный дефицит. Поэтому стоила она даже дороже, чем на Западе. И снабжение начальных школ учебниками и пищими принадлежностями обходилось в немалую копеечку. Но щедрое финансирование от Евы Авроры, смутные рассказы Даньки и упорная работа Клауса со своими сотрудниками и учениками 5 лет назад привели к тому, что появилась вот эта бумага из древесной массы. Это стоило немалых денег и годы экспериментов. Но когда знаешь, что должно получиться в конце концов, результат становится достижим несколько быстрее, нежели когда ты движешься наобум. Так что образование, да и Российская империя в целом, наконец-то получили в свое распоряжение много дешевой бумаги. А число учебников в школах начало потихоньку расти. Да, пока что они не могли обеспечить вполне привычную в будущем норму по учебнику каждого предмета на ученика. Но к настоящему моменту удалось добиться того, что теперь на класс приходилось уже не по одному учебнику, как это было, когда процесс только начался, а как минимум по 4, а то и по 5. Бывший майор поправил лист, обмакнул перо в чернильницу, привычную ему непроливайку, которая здесь начала производиться еще 30 лет назад, в мастерских Санкт-Петербургского воспитательного дома, одновременно с металлическими перьями, и осторожно вывел. Его Величеству, Государю-Императору Всероссийскому, от действительного члена Государственного Совета Российской Империи, министра путей сообщения России, а также председателя особенного комитета, светлейшего князя Николаева Уэлсли. Прошение. Он остановился, поколебался пару мгновений, после чего решительно вывел. Прошу вас принять мою отставку от следующих должностей. Николай приехал в Сусары через неделю. Сошел на станции, пешком в сопровождении конвойных прошел через весь поселок, ну или скорее уж теперь городок, даже город. В Сусарах нынче жило более 40 тысяч человек, из которых более 15 тысяч работало уже на 6 заводах и в 8 отдельных цехах и мастерских. То есть по численности населения сусары почти догнали нынешний Киев, в котором в настоящее время жило всего около 45 тысяч. Император молча поднялся на крыльцо его старого дома, снял с крючка дверной молоток и несколько раз ударил по бронзовой пластине. Даниил, которому о прибытии государя доложили с вокзала сразу же по приходе императорского поезда, так что он уже давно ждал его у дверей, молча открыл дверь и уставился на него, не отойдя в сторону и не освободив проход. Несколько мгновений они молча смотрели друг на друга. Потом губы императора дрогнули, и он негромко спросил: «Пустишь?» Данька мгновение помедлил, затем все так же молча сделал шаг в сторону. Николай кивнул старшему конвоя, повелев ему остаться, и шагнул внутрь. Слуга принял у императора шинель и тихо исчез, после чего они молча прошли в зал и сели в кресло у камина. Как и все последние 20 лет, когда государь приезжал к нему в сусары. «Чай? Сигару?» Николай не курил, возможно, благодаря ему. Бывший майор не помнил, курил ли Николай в той истории, но в будущем с курением боролись много и последовательно, особенно в последние десятилетия. Одни наклейки с болезнями на пачках сигарет вспомнить. Но иногда баловался. Очень редко. «Нет, спасибо». Они помолчали. Наконец император вздохнул и начал. «Я прочитал твое прошение. Несколько раз. И вот что я тебе скажу. Ты не прав. Ты вовсе не провалил порученное. Но я готов дать тебе отставку с поста главы особенного комитета». «И только?» — криво усмехнулся Даниил. «Со всем остальным ты справляешься хорошо». «Нет». «Да, поверь, я лучше знаю». Николай слегка возвысил голос. Данька криво усмехнулся. «Ну вот, горло пошло в дело. Мне нужна полная отставка. Со всех постов». «Я не могу себе этого позволить», — упрямо наклонил голову император. «Почему?» «Ты не понимаешь?» — вскинулся Николай. «Тогда скажи, кого ставить на министерство?» «Толю Демидова», — пожал плечами бывший майор. Император разинул рот, замерев. Потом закрыл. Потом опять открыл. После чего неуверенно спросил. «И как мы его вытянем из Сибири? Он же там дороги строит, как не в себя». «Так там их строить и надо», — усмехнулся Даниил. «Ну, если мы хотим ее заселить». «Но в европейской части России тоже же...» — неуверенно заговорил император. «На ближайшие 15 лет есть программа. Тут и думать ничего не надо. Бери и делай. А через 15 лет я все равно или отойду от дел, или уже буду мертвый. Так и так кого-то искать придется. А контроль? А ты считаешь, что наследник Демидовых и человек, проложивший уже почти 1500 верст железных дорог по глухим местам Сибири с ее беззаконием, беглыми каторжниками и всем таким прочим, и сильно поспособствовавший этим утроению торгового оборота с Китаем, не умеет в контроль?» Николай нахмурился, но не сдался и, упрямо набычив голову, продолжил. «Ладно, с министерством еще можно обсудить, но образование... Но наши заводы, что с ними будет без тебя?» «А что с ними будет без меня?» Пожал плечами Данька. «Как будто я этим на самом деле управляю. Я для этого ни мозгами, ни талантами не вышел. Моя самая главная функция — обеспечивать очень небольшому набору технологий, которыми я не то чтобы действительно полностью владею, но как минимум знаю про них куда больше, чем нынешние современники, обильное финансирование и прикрытие государства в твоем лице». И все. Все остальное сделали другие люди. «Вот как?» Император хищно прищурился. «Друг мой, Господь наш учит нас уничижение паче гордыни. Так что не стоит тебе так сильно принижать собственное...» В этот вечер они с Николаем проговорили почти 7 часов. Итогом этого разговора стало то, что император отпустил бывшего майора со всех до сего момента занимаемых им должностей, но по большей части не в отставку, а в отпуск. Долгий. На годик-другой. Пока все не успокоится и Данька не остынет. Отдохнуть от дел, так сказать, здоровье поправить, На воды съездить там в Карлсбад или Баден-Баден, ну или на море. В Ниццу или куда-нибудь на итальянский полуостров. В королевство обеих Сицилий, например. Да-да, вот такое здесь практиковалось. Уехать в отпуск. Причем не на 2 недели или там месяц, а именно на год-другой. Или даже больше. Не всем, конечно. Но как только что выяснилось, Данька входил в число тех, кому это дозволялось. А вернее, прямо рекомендовалось. Причем не кем-нибудь там, а самым главным врачом-курортологом империи, самим императором Николаем. Через 3 дня был опубликован указ императора, согласно которому он отстранял светлейшего князя Николаева Уэлсли от руководства особенным комитетом. А поскольку за время действия комитета ему так и не удалось представить государю единый согласованный проект Конституции, он повелевает прежнему составу комитета собрать из рассмотренных им предложений и проектов 3 варианта, положения которых не будут внутренне противоречить друг другу, на основании каковых российский император решил провести эксперимент. Он будет заключаться в том, что будут отобраны 6 губерний, то есть по 2 на каждый вариант, в которых будет устроено народное представительство, уровнем до губернского включительно, каковое получит полномочия, предусмотренные выбранным проектом Конституции. После чего этим губерниям будет предоставлена возможность показать, насколько лучше народные представители сумеют управлять внутренней жизнью и развитием губернии по сравнению с тем, как это делается сейчас. Критериев, по которым трон будет оценивать их успехи, было определено всего 5. Налоги. Чем больше налогов будет собирать губерния в конце испытательного срока, тем более успешным будет считаться деятельность народного представительства, потому как без налогов нет государства. Рост населения и народная медицина, то есть чем больше прибавят губернии в населенности под управлением народного представительства, тем выше будет итоговая оценка государя по этому параметру. Ну а дополнительным критерием было количество фельдшеров и врачей на 100 тысяч населения, потому как всем понятно, что без роста медицинского обеспечения высоких показателей не достигнуть. А еще этот параметр выступал некоторой страховкой от методов увеличения населения, в основном за счет положительной миграции. А то найдутся умники. Образование, то есть процент грамотных, а также число школ и учащихся в них, а также студентов и выпускников, причем учитывались не только подготовленные на территории губернии, но и те, которые учились в университетах за пределами губернии, но после вернулись на родину. Данный показатель, кстати, должен был косвенно показывать еще и уровень развития технологичных производств, потому как этим самым выпускникам университетов, чтобы они вернулись, нужно было найти место работы, соответствующее уровню их образования. Дороги. Данька в своем министерстве разработал первые стандарты дорожного строительства для всех типов дорог. Но поскольку железные дороги полноколейного формата считались прерогативой государства, к губерниям они никакого отношения иметь не могли. А вот что касается обычных дорог, здесь дело обстояло совсем по-другому. Самым высшим уровнем дороги считался имперский тракт. Такие дороги должны были связывать между собой обе столицы, а также столицы регионов с Москвой и Питером. Кроме того, они могли вести к неким особенно важным портам. Эти дороги также в основном относились к ведению Министерства путей сообщения. В основном, но не полностью. Следующим уровнем дорог являлся губернский тракт. Он должен был связывать между собой губернские столицы в том случае, если дорога их связывающая не являлась частью одного из имперских трактов, а также столицы губерний с уездными городами. Ну и третий уровень именовался весьма просто — местные дороги. У первых 2 уровней, то есть трактов, были достаточно жестко определены многие важные параметры. Ширина, которая для имперского тракта составляла не менее 9 аршин, что позволяло свободно разъехаться 2 параконным повозкам, даже если в них были запряжены здоровенные битюги, першероны, кледисдали или шайры. Форма и высота возвышения дорожного полотна, глубина кюветов, допустимые уклоны, диаметры поворотов. Ну и кроме того, они непременно должны были быть оборудованы мостами. То есть никаких бродов или паромных переправ быть не должно. Иметь прочное покрытие, неразмываемое дождями и неповреждаемое снегом и льдом. В настоящий момент таким было только макадам, поскольку только оно соответствовало приемлемому соотношению цена-качество. Местные же дорожки можно было прокладывать как угодно, в том числе и через броды с паромными переправами. Единственное требование — они должны быть проходимыми не менее 330 дней. Вот как хотите, так и соблюдайте это требование, ибо если это время превышалось хотя бы на один день, на губернские, уездные и волостные власти, ежели дорога проходила по территории, относящейся к волости, накладывался солидный штраф, который был куда значительнее, нежели затраты на то, чтобы засыпать щебнем или речной галькой наиболее крупные лужи на имеющейся дороге, либо сделать невеликую подсыпку в нужных местах. Ну и последний озвученный пункт учитывал то, сколько раз для исправления того, чего наруководили народные представители, придется вводить войска. На этом все. Никаких других критериев не было. Следующий месяц Данька добивал дела. Причем с проектами Конституции оказалось легче всего, поскольку всем было понятно, что, несмотря на указ, которым он возложил обязанности председателя особенного комитета на себя, лично участвовать в работе комитета государь будет весьма ограничено. В его состав был кооптирован министр народного просвещения граф Уваров, до сего момента участвовавший в работе комитета от случая к случаю. И Сергей Семенович взялся за это дело со всей своей энергией, практически полностью освободив Даниила от этого обременения. Впрочем, все остальное пришлось разгребать самому. Более того, где-то за несколько дней до запланированного отъезда Николай вызвал Даниила в Зимний. «Вот, знакомься», — с легкой ухмылкой представил ему государь. «Мистер Сэмюэль Кольт, американец, владелец оружейного завода и конструктор-оружейник». «Кто?» — обалдело переспросил Данька. «Мистер Сэмюэль Кольт, владелец оружейного завода и конструктор-оружейник», — терпеливо повторил Николай, в то время как в его глазах прыгали веселые чертики. Ну да, бывший майор рассказывал ему о Кольте и о том, что во второй половине этого века револьверы заняли главенствующее место ручного огнестрельного оружия и находились на вершине где-то до Первой мировой войны. Да и потом, уступив пальму первенства автоматическим пистолетам, окончательно не исчезли с оружейного Олимпа, сохранив свою эксклюзивную нишу. Но тогда же он высказал сильные сомнения в том, что Кольту удастся как-то перетянуть в Россию. И вот на тебе, сидит такой себе, улыбается вежливо. «Рад познакомиться, мистер Кольт», — ошарашенно выдавил Даниил, но сумел быстро взять себя в руки и недоуменно уставиться на императора. Мол, ну да, Кольт, круто, чё? Но я-то здесь при чём? «У мистера Кольта нарисовались некоторые проблемы дома», — пояснил Николай. «Вследствие чего ему пришлось закрыть принадлежащий ему завод в городе Паттерсон и объявить себя банкротом. Это произошло в 1842 году. Но наш военный агент в Америке заинтересовался его револьвером и сообщил мне об этом прискорбном событии, после чего я дал команду выкупить его завод и пригласить господина Кольта для помощи в организации производства револьверных систем на Сестрорецком и Тульском оружейном заводах». «Это дальновидно», — нейтрально произнес Данька, продолжая сверлить императора взглядом. «Типа, ну да, понятно, молодец, но я-то тут при чем?» И Николай немедленно удовлетворил его любопытство. «Я бы хотел попросить вас, светлейший князь, отправиться с господином Кольтом в Манеж, где уже должно быть подготовлено для демонстрации его продукции, и опробовать ее. После чего выдать господину-конструктору свои рекомендации по поводу того, что и как в ней стоило бы усовершенствовать. Контракт с господином Кольтом это предусматривает». Второй раз в этот день бывший майор появился в кабинете императора через 5 часов. Слегка одуревший от грохота выстрелов и надышавшийся порохового дыма. Все-таки дымный порох в закрытом помещении — это зло. Как выяснилось, на своем заводе Кольт производил не только револьверы, но и револьверные ружья, и даже револьверные дробовики. Причем ружья и дробовики составляли почти половину всей выпущенной продукции. Все представленные конструкции оказались весьма ублюдочными. Ну, на взгляд Даниила. Во-первых, пока еще ни о каких патронах и речи не шло. В коморы барабанов поочередно набивались пули, пыжи и порох, который уминался пальцем или специальной толкушечкой. А затем в эту конструкцию втыкался капсюль. Все, 5 выстрелов, по числу комор барабана, подготовлены. Ну а после их отстрела, пожалуйте, снова нудно набивать коморы. По большому счету, выигрыш в скорострельности длинноствольных револьверных систем перед теми же гладкоствольными ружьями или ружьями с улучшенной николаевской пулей, представлявшей из себя даже не пулю Минье, а являющейся ее развитием пулю Петерса из того мира. Оружие, под которое не слишком быстро, но неуклонно заменяло в русской императорской армии обычные гладкостволки, был не таким уж и большим. Что же касается кобурных револьверов, то здесь ситуация была получше, но тоже не сильно. Особенно на фоне того, что большая часть русской кавалерии, от кирасиры и до казаков, давно уже перевооружилась на двуствольные пистолеты разработки самого Даниила. Потому как с учетом дальности эффективного огня короткоствольного оружия на дымном порохе и скорости сближения на галопе или быстрой рысе, средний кавалерист за время этого сближения как раз и успевал сделать всего пару более-менее прицельных выстрелов. То есть 5 зарядов револьвера для кавалерии были как бы даже неизбыточными. Но для пехоты короткоствол был вообще не актуален. Но с другой стороны, рост боевой скорострельности и емкости магазинов, ну то есть пока барабанов, главенствующая мировая тенденция. И кто он такой, чтобы ей противоречить? К тому же его задачей было вовсе не оценивать пригодность револьверов и длинноствольных револьверных систем, а лишь дать советы, как сделать их лучше. Вот этим Данька и занялся. Государь принял его сразу же, едва только секретарь о нем доложил. «Ну, что скажешь?» Бывший майор вздохнул. «С моей точки зрения, ужас ужасный. Но это же его первые модели, так что поправим». Николай хмыкнул. «Понятно. Но, если честно, основная задача, ради которой я выделил, прямо скажу, немалые деньги на приглашение Кольта и покупку его завода — это повышение технической культуры наших оружейных заводов. 2 новых цеха, которые он построит на Сестрорецком и Тульском заводах, должны сильно приподнять их технологический уровень. А там за ними и другие подтянутся. Что же касается конкретных конструкций, это вторично. Ты, кстати, много насоветовал?» «Да не особенно», — пожал плечами Данька. «Больше упирал на удешевление и упрощение технологии ради массовости, но кое-что попросил исправить». Бывший майор не был большим специалистом ни в револьверах, ни в короткоствольном оружии в целом. Да, Макаров освоил неплохо. Даже на соревнования по стрелковым упражнениям по нему ездил. А Макаров — это такая машинка, что если ты его освоишь, то весь остальной короткоствол для тебя никаких проблем больше не составит. Впрочем, и из револьверов он тоже пострелял. Из нагана, которые использовались всякой вохрой чуть ли не до 90-х годов 20 века, и из кольта, тоже еще дореволюционного. Откуда несколько ящиков с этими револьверами оказались на их складах, бог знает. Но перед окончательным их списанием они тогда с начальником секции стрелкового оружия отстреляли из них почти 200 патронов. Их ведь все равно списывать надо было. В продажу эти патроны не пустишь, потому как старые, осечек много, а хранить дальше — зачем? Оружие-то для них списано будет. Так что кому они нужны, только место занимать. Но даже те револьверы были куда более совершенными образцами, нежели данный Кольт Паттерсон. Рекомендовал сделать предохранительную скобу и предохранительный взвод. А то, представляешь, на этом образце в качестве предохранителя использовался убирающийся спусковой крючок. То есть, прежде чем начать стрелять, спусковой крючок требовалось сначала вытрясти. Он коротко рассмеялся. Плюс попросил продумать, как облегчить смену барабана, но при этом обеспечить хорошую надежность данного узла. Других способов увеличить боевую скорострельность до начала широкого использования унитарного патрона я не вижу. Ну и добавить самовзвод, но не во все модели. Самую простую оставить с ручным взведением. У нас с револьверами было так же. Дешевые модели, солдатские, как их называли, были с ручным взведением курка, а офицерские имели самовзвод. «Ну хорошо, я его под кураторство Кутайсова отдам, а он к тебе всегда относился с большим уважением. Ну и сам я присмотрю, чтобы никто не влез и ничего не испортил, А то сам знаешь, есть у нас специалисты, которых медом не корми, а дай влезть и все переиначить по-своему. Но с нашим, с Кутайсовым приглядом, думаю, все нормально получится. Ну а если нет, будет переделывать. Николай вздохнул. Ладно, больше не задерживаю. Когда уезжаешь? Через 3 дня. Успеешь совсем разобраться? Данька пожал плечами. А куда я денусь? Он успел. Но первые сутки в вагоне, который уносил его с женой и 3 детьми, старшенькая уже училась в Смольном институте, в сторону Берлина почти полностью проспал. Глава 3. Убавляй! Громко тарахтящий двигатель начал плавно снижать обороты. Так что отдельные взрывы топлива в цилиндре стали уже совсем хорошо различимы. А еще через 30 минут, после того, как была перекрыта подача топлива, взрывы прекратились совсем. После чего Данька поймал рукой обод массивного маховика и затормозил его до полной остановки. «Всё!» — выдохнул Конрад Шварц, владелец крошечной механической мастерской из Дюссельдорфа, перебравшийся на южные заводы бывшего майора одним из первых и за прошедшее время сумевший дорасти до поста начальника экспериментального участка. «Сейчас остынет, и разберем на дефектовку, ваша светлость». «Сколько проработал этот образец?» «Ровно 100 часов, ваша светлость. Дольше, чем все предыдущие». Расплылся в улыбке немец. «Мы немного поменяли форму поршня и закалили подошву». Данька, понимающе кивнул. Путешествие не задалось. То есть сначала все было хорошо. Они всего за 4 дня добрались до Берлина, где Ева Аврора почти на неделю пропала в делах филиала своего модного дома. Но Данька с детьми прокатился по первой железной дороге Германии — Берлин-Потсдам, которую строил еще он сам, ну, в смысле, его люди, конечно. Ответил на тучу вопросов младшей дочери, как раз находящейся в возрасте почемучки. А потом они просто гуляли по берлинским паркам, катались на лодке по Шпрее и вечерами ужинали в берлинских ресторанах. Дети были в восторге от того, что папа постоянно был с ними. Правда, на 3-й день они начали скучать уже по маме. Но к концу недели и Ева Аврора слегка разгреблась с делами и присоединилась к семье. Так что следующие 3 дня они наслаждались семейной идиллией, заодно прорекламировав новинку павловских заводов — детские трехколесные велосипеды. С велосипедами вышло довольно интересно. Здесь уже были аналоги велосипеда, официально именуемые «Лёв-машин» или «машины для бега», придуманные, кем бы вы думали, немцем Карлом Дрезом, от имени которого пошла всем известная «дрезина», которую также придумал он. От нормального велосипеда этот «беговел», как его еще называли, отличался тем, что не имел никакого привода. То есть ездить на нем следовало, просто отталкиваясь ногами от земли. Так что достаточно сильно разогнаться на нем можно было только с горки. Но это было чревато, поскольку и тормозов у него тоже не было. Данька же повторил конструкцию велосипеда с большим передним колесом. Тот самый знаменитый пенни-фартинг, каковая позволила резко увеличить скорость горизонтального движения, плюс обратное воздействие на жестко закрепленные педали помогало слегка притормаживать, если ты разогнался совсем уж сильно. Ну и проходимость вследствие большого диаметра переднего и одновременно ведущего колеса также заметно улучшилась. Кроме того, данная конструкция вознесла водителя этого транспортного средства достаточно высоко, поставив его практически вровень со всадниками и кучерами, то есть сделав полноправными участниками дорожного движения. Причем настолько, что некоторые лихачи, взревновав, начали устраивать с велосипедистами настоящие гонки, потому как раньше-то они взирали на всю эту несерьезность свысока, а нынче вон оно как повернулось. Так что популярность нового образца беговела тут же взлетела до небес. В первые же месяцы было продано почти 300 экземпляров, и рост продаж остановила только наступившая зима. Что, кстати, пошло продажам только на пользу, потому что за зиму велосипеды, как их стали именовать с легкой руки Даниила, были запатентованы во всех странах Европы и США, а интенсивная работа заводов позволила создать запас продукции. Поэтому, когда по весне спрос на новинку взлетел до небес, им было что предложить жаждущим покупателям. Но только велосипедами дело не ограничилось. Ева Аврора не упустила момента и предложила специальные велосипедные костюмы, которые произвели не меньший, а как бы даже не больший фурор, введя публику в настоящую экзальтацию. Потому что женский вариант велосипедного костюма предусматривал брюки. Причем их нижняя часть туго обтягивала женскую ножку, явно обрисовывая ее профиль, что привело публику в настоящий экстаз. И не только потому, что подобный фасон в настоящее время представлял из себя нечто вроде откровенной эротики или даже легкой порнографии, а потому что это так по-аврариански. Хотя, на взгляд бывшего майора, это были вполне обычные женские галифе. Впрочем, тут пока даже слова такого применительно к предметам одежды еще не было. Как бы там ни было, для модного дома «Авроры» они оказались настоящей золотой жилой. Потому что модники и модницы начали буквально разметать их, облачаясь в них не только для велосипедных поездок, но и для любого отдыха на природе, катания на лодках и множества других развлечений на воздухе. О, далеко не все. В свете мгновенно образовалась жесткая оппозиция к данным непотребным костюмам, но очень и очень многие. Более того, публичная ругань и демонстративное неодобрение вкупе с запретами, как это обычно бывает, сыграли в другую сторону. О них узнали, и их стали покупать даже те, кто поначалу даже и не думал о покупке. Так что продвинутая публика едва ли локтями не толкалась, желая приобрести настоящие русские аврарианские велосипедные костюмы. То есть ажиотаж, как в России, так и в других странах по их поводу, был как бы не хлеще, чем во времена СССР по поводу джинсов. Причем эти костюмы оказались отличным продуктом, сильно продвинувшим и швейные технологии модного дома «Аврора», потому что создали возможность впервые широко внедрить то, над чем «Аврора» с подачи Даниила работала уже давно — стандартизацию размеров. Потому что даже самые привередливые покупательницы, ранее выносившие все мозги швеям и примерщицам, требуя абсолютного эксклюзива и не только в вышивке и украшениях, но и в малейших деталях силуэта, в отношении велосипедных костюмов безропотно приобретали уже готовые образцы, довольствуясь минимальной подгонкой, если это давало возможность получить вожделенный костюм уже сейчас, немедленно, быстро, а не ждать, когда его тебе пошьют. И это позволило «Авроре» широко использовать массовый цеховой пошив с применением швейных машин. Так что в настоящий момент модный дом «Аврора» буквально купался в деньгах. И в текущий момент деньги от велосипедных костюмов стали основным доходом их семьи. Да-да, именно они, а не те же велосипеды или уже привычная продукция типа спичек, пищих перьев, мясорубок или даже рельс, паровых машин, паровозов, вагонов и кранов с копрами. В первую очередь, конечно, потому что все те доходы уже были заранее расписаны на разные неотложные производственные нужды. А вот ажиотажный спрос на велосипедные костюмы оказался совершенно неожиданным. Но тем не менее. Из Берлина они отбыли через 3 недели, поблистав на 4 балах, один из которых был королевским. На этом балу Данька с Авророй удостоились личной встречи с Фридрихом Вильгельмом IV и его супругой, которые уделили им почти час своего драгоценного времени. Впрочем, для Даниила это была далеко не первая встреча с королем Пруссии. Но Ева Аврора была впечатлена и польщена. Хотя до бала она 3 раза встречалась с королевой во время примерок платья, заказанного Елизавете Людовикой Баварской к этому балу. Ну не могла же королева Пруссии упустить момент и не заказать себе платье лично самой русской богине утренней зари, как Еву Аврору частенько именовали европейские газеты, раз уж она оказалась в Берлине. Следующим пунктом их семейного путешествия стал Лондон, в каково они прибыли из Гамбурга, до которого в этом году дотянулась новая железнодорожная ветка, построенная уже самими немцами. Слегка подзатянув на старте, они сейчас резво догоняли русских в железнодорожном строительстве. До Англии они добрались на скоростном паровом шлюпе Балтийского флота, отправляющемся в Калифорнию, который, по приказу Николая, попутно доставил их в Лондон. Из разговора с его капитаном выяснилось, что новые корабли русского императорского флота на текущий момент превосходили по конструкции корабли других держав, как бы не на поколение. Во-первых, русские моряки практически отказались от использования в военном кораблестроении гребных колес. То есть грибные колеса в России нынче ставили почти исключительно на речные суда, на которых их использование в настоящий момент было более чем оправдано, либо, в крайнем случае, на корабли, которые можно было отнести к весьма популярному в будущем типу река-море. Бывший майор строил такие и для себя. Для использования на маршруте Днепр-Дунай, по которому в Европу поставлялась продукция его южных заводов. Во-вторых, вследствие этого паровые машины на русских кораблях располагались ниже уровня ватерлинии и потому были куда лучше защищены от вражеского огня. В-третьих, на русских кораблях ставилось заметно, буквально в разы меньшее число пушек, нежели на аналогичных по классу и водоизмещению кораблях других держав. Но зато эти пушки были намного мощнее. Насколько помнил Данька, подобный подход у тех же англичан и других серьезных морских держав возобладал только после Крымской войны. Ну и в-четвертых, конструкция русских военных кораблей предусматривала непременное разделение корпусов этих кораблей на герметичные отсеки. Если бывший майор помнил правильно, те же англичане не дошли до этого вплоть до «Титаника», который из-за этого и потоп. Причем случилось это где-то перед самой Первой мировой. Ну или как минимум до того момента это не стало жестким непременным требованием. А вот в русском императорском флоте стало. Причем уже сейчас, за 60 лет до того же «Титаника». Вероятно, были и какие-то другие отличия, но ни о чем более капитан шлюпа Даньке не рассказал. А сам бывший майор об этом не знал. В конце концов, хоть какое-то отношение к флоту он перестал иметь почти 20 лет назад, с момента своего отъезда из Архангельска. И все, что до него доходило, было результатом светского трёпа с флотскими офицерами на различных приемах и других официальных мероприятиях, до которых он был не такой уж большой охотник. Ну и из общения с временами заезжавшим к нему домой Бестужевым, на недоросшем до чина контр-адмирала, который в настоящий момент исполнял обязанности главы морского технического комитета, чему явно сильно поспособствовали созданные им с подачи Даньки еще во времена ссылки в Архангельск первый в мире опытовый бассейн и разработка с его помощью на базе конструкции фрегатов типа «Спешный» проекта первого серийного парусно-винтового фрегата для российского императорского флота, который массово строился до сих пор. Потому как прекрасно показал себя в эксплуатации и в настоящий момент являлся основным боевым кораблем российского флота, составляя главную ударную силу той же калифорнийской эскадры. Причем благодаря крупной серии он обходился русской казне в весьма щадящую сумму. В Лондоне они пробыли 3 недели, также посетив 4 балла, на которых Ева Аврора привычно произвела фурор. Ну и куда ж деваться? Его жене пришлось взять под контроль швей филиала ее модного дома в Лондоне и сшить несколько платьев юной королеве Великобритании Виктории. Причем, судя по тому, что на самом балу королева также подозвала их с Даниилом к себе и почти полчаса публично и очень мило общалась с женой Даниила, а также немного и с ним самим, за это время они неплохо поладили. Даст бог, в этом варианте истории у нее не разовьется той тяжелой русофобии, которой, как он помнил, страдала королева Виктория в той истории, что здесь помнил только он. Впрочем, большая политика, как правило, мало зависит от симпатии и антипатии одного конкретного человека, на какой бы высокой позиции он ни находился. Даньке же путешествие в Англию запомнилось в первую очередь знакомством с интересным человеком, инженером и предпринимателем Изамбардом Кингдом Брюнелем, фамилию которого он помнил еще со времен учебы у Усмана. Причем тот лично прибыл из Бристоля для встречи с Данькой и потратил день на то, чтобы отыскать отель, в котором они с Евой Авророй снимали целый этаж, после чего прислал через портье записку с просьбой о встрече. Естественно, бывший майор не мог ему отказать. Разговор получился плодотворным. Брюнель действительно был гением, и Данька был счастлив тому, что договорился с ним о регулярных стажировках своих выпускников, то есть как железнодорожного училища, так и института корпуса инженеров путей сообщения, а также еще и инженеров с павловских и своих южных заводов. Проблемы начались во Франции. Несмотря на то, что Филипп Фердинанд, воспылавший интересом к Еве Авроре во время бала на открытии «Дороги трех царств», как с легкой руки журналистов стали именовать железную дорогу, связавшую столицы Пруссии, Австрии и России, к настоящему моменту умудрился разбить себе башку, выпрыгнув из несущейся во весь опор коляски, его папаша оказался не меньшим сластолюбцем, а его жена, Мария Амалия Неаполитанская, той еще ревнивицей. Во всяком случае, в отношении этой русской выскочки. Да и в общем, отношение к русским во Франции по сравнению с тем, что он помнил о путешествии с Николаем в 1815 году, сильно изменилось в худшую сторону. Так что их пребывание в самом романтическом городе мира прошло весьма нервно.